А что это так взволновало меня в собственных словах? Я достану их, даже если в землю зароются, вместе с прошлым и настоящим. События, слова, факты, слухи — все они совсем недавно были горстью разноцветных стеклышек, а теперь, словно помещенные в какой-то волшебный калейдоскоп, который стал медленно вращаться, постепенно начали складываться в геометрический рисунок, имеющий и симметрию, и даже какой-то порядок. Я опять прошелся по нашей тюрьме. Следов, кроме наших, не было. К сожалению, спускаясь, я не посмотрел, были ли они на ступеньках. Если были, значит, те, немного спустившись по лестнице, самого подземелья не рассматривали и могли не заметить отверстий, через которые приходил к нам воздух. По их расчету, мы не должны были умереть от жажды на какой-то там третий или четвертый день. Мы должны были умереть от удушья через каких-то там несколько часов. Они не хотели рисковать. Несколько дней — это слишком много. Вот катастрофа, пару часов и удушье — это был верняк. Холодная ярость охватила меня. Погибать из-за какой-то сволочи? Но нет. А калейдоскоп работал и работал. И стеклышки с тихим щелканьем занимали свои места. Все. Во всяком случае, многие, вплоть до слов, про страшные яйца, которые говорили над пьяным вечеркой, те неизвестные, мои и Сташки и всех нас враги, стоило лишь взглянуть на яйцеобразную форму подземелья, а одно ли оно здесь такое? Так... Калейдоскоп складывался в рисунок, но кто из живых узнает, что он сложился в моей голове во что-то логическое? Никто. Я взял свечу и пошел к отдушине. Язычок огня все больше оттягивало в ту сторону. Значит, откуда-то поступал воздух. Может, плиты не так уж плотно завалили люк? Отставив руку со свечой, я начал ощупывать кладку. Да, в ней действительно была отдушина с ржавой крестообразной решеткой. Куда она вела, а черт его знает. Может быть, в другой такой же подвал. Допустим, ты пробил головой стену. Ну и что? Ты оказался в соседней камере? Возьми, Сташка, свечу, — сказал я. Держи в стороне от тяги. Освободив правую руку, я подпрыгнул, ухватился за решетку и начал раскачивать ее, или, может, качаться на ней. Все это было пустым делом. Даже выломай я проржавившее железо, кто бы пролез в дырку размером 20 на 25 сантиметров. Но я был не способен рассуждать логично ни о чем, кроме моего калейдоскопа, и я качался и качался, то подтягиваясь к решетке на руках, то отстраняясь, силой распрямляя согнутые ноги, которыми упирался в стену. Показалось, что ли, но в какой-то момент мне сдалось, что решетка и нижний камень кладки в самом деле слегка ходят, как шаткий зуб. Я спрыгнул немного отдохнуть и увидел, что от вертикальной перекладины вьется, бежит среди камней узкая трещинка. И тут я понял, что поступил правильно, начав эти экзамены на обезьяну. Так она и вмуровывалась в свое время, решетка, в каменную кладку. Минимум два камня были двойные или с большими выемками. Два конца креста входили в выемки, а два других просто всовывались в проеме, а потом эти проемы заполнялись крепкой цементянкой. Цемянка не выдержала. Я снова повис на решетке. Длилось это целое столетие. Во всяком случае, первая свеча уже догорела, и Сташка зажгла вторую. Первый камень выпал снизу. Второй, зараза, держался, словно у него были корни, тысячи корней. Но, наконец, хлопнулся мне под ноги и он, камень на камень. «Становитесь, Сташка, я вас подниму и, простите, протолкну ногами вперед». В первый и последний раз я держал ее на руках. В стороне горела воткнутая в мусор предпоследняя наша свеча. Чувствовал сквозь легкое платье теплоту и округлость ее ног. Потом, когда они исчезли в бреши, твердую округлость груди, а у глаз моих в полумраке были ее глаза, и прядка ее волос легко щекотала мне висок. «Стали?» «Кажется, утвердилась», — шепотом ответила она из-за стены. Я пошел за огнем, потом двинулся к пролому, и вдруг услыхал приглушенный крик. Оглянулся. Завал вверху за моей спиной угрожающе прогибался, и тогда я бросился бегом, сунув свечу в ее руку. «Отступите!» Должно быть, так прыгают сквозь огненный круг львы в цирке. Во всяком случае, пролом я почти пролетел, приземлился на четвереньки, и целое море пламени охватило мою голову, рассыпавшись потом огненно-зелеными искрами. «Живы?» «Жив!» Руку, кажется, слегка подвернул. Мы, как сговорившись, глянули назад в пролом и ужаснулись. Нижняя плита держалась одной стороной, едва держалась. Достаточно было кинуть в нее камнем, да что там, даже просто, казалось, кашлянуть или крикнуть, и все это обрушилось бы вниз, мозжа и давя все живое. Путь к лестнице был отрезан, и даже если бы мы специально вызвали эту лавину, неизвестно, не засыпала бы она тот пролом, через который мы пошли сюда, а куда попали? Мы обошли вокруг точно такое же подземелье, такое же страшное яйцо, только глухое и сильно разрушенной лестницей, и никакого выхода. И здесь была отдушина, только вдвое меньше и без решетки, и значит, расширить ее было никак нельзя. И еще слабая надежда. Окошко вверху размером с ладонь. Это окошко не было темным, это было слабое пятно света, дневного света, который падал откуда-то сверху и освещал даже какую-то достойную жалости былинку, росшую, по-видимому, на дне какого-то колодца или просто ямы, куда и выходила отдушина. Обессилевшие, мы сели прямо на плиты и, честно говоря, пали духом настолько, что опустили головы, это было уже действительно все. В самом деле, слабым утешением было то, что они, если они были, не знали о существовании соседних камер, и потому мы задохнулись и не были уже мертвы, похоронены под обвалом. Наша удача означала только более медленную смерть. Если мои кошмары несли в себе хоть зерно правды. Ну что ж, у того, что было похоронено здесь разными людьми, теперь будет 4 стража. «Ничего-ничего, Сташка», — сказал я. «Ну перестань, перестань. Все еще не так уж плохо. Мы придумаем что-нибудь, чтобы выбраться. Наконец, мы сожжем на последней свече что-либо из одежды. Неужто не найдут хотя бы по струйке дыма? Да найдут, конечно, найдут». «Не утешайте меня», — тихо сказала она. «Здесь сотни дымов из печных труб. Кто обращает на них внимание? Нет, нет, надо смотреть правде в глаза. Это конец». Плечи ее задрожали. Мне показалось, что она плачет, что вообще вся ее маленькая фигура есть живое воплощение отчаяния. «Не плачь», — сказал я и погладил ее по голове, по этим чудесным волосам цвета красного дерева с золотом, которые никто в мире а я первый, не решился бы назвать рыжими, да они и не были такими. Я не плачу. Неожиданно твердым и даже сухим, возможно, от безнадежности голосом, сказала она, «Мне обидно другое». «Что? Теперь уже можно сказать, потому что все равно ничего не изменится». «Что такое?» — одними губами спросил я. «Мне обидно, что ты не заметил, что я едва не с самого начала люблю тебя». «Перестань», — сказал я. «Это я не хотел, чтобы ты заметила. Я прожил больше тебя, так много, так бесстыдно много, что не имею права. Ты на все имел право. Я очень, очень люблю тебя. И мне все равно, что ты этого прежде не знал, теперь знаешь. И мне все равно, что мы здесь и не выйдем отсюда, потому что это мы здесь, ты и я. И других у нас, даже если бы случилось непоправимое, я перестала бы любить тебя так, как любила, уже не будет. Не думай, я счастлива этим. И я счастлив, что помогло горе, что я услышал это, потому что я никогда бы не решился сказать тебе, хотя я желал бы, чтобы ты жила долго-долго, пока существует этот проклятый, этот благословенный мир, больше всего на свете. Хотел бы, чтобы ты жила. Я очень, очень люблю тебя, и мне легко сейчас признаться в этом. Она придвинулась и положила голову мне на колени. Я очень. Я все отдала бы за тебя, правда, правда. Потому что судьба поставила нас перед невозможностью лгать ни словом. Я и так никогда не лгал бы тебе. Этим тяжелым волосам, морским глазам, этим ресницам невозможно было бы лгать. Спасибо тебе за все. Будь благословенна. И так мы сидели в плену неразрывных, слитых в единое целое последних объятий, ожидая последнего исхода, а иного нам не было дано. Прошли минуты, может, часы, может, и столетия. Мы боялись пошевелиться, мы жили переполненной высшей жизнью, потому что просто уже не жили.